Глава 16. Универсальные ментальные практики. В этой главе я хочу дать самые универсальные ментальные упражнения, которые будут по сути такими же, как упражнения в спортивном зале, только упражнениями для вашего мозга. И эти упражнения нужно делать каждый день, а уж тем более, если у вас возникает резкое критическое желание быстро высадиться на негатив. Упражнение «Позитивный пулемет». Как только на меня нападает плохое настроение, вот это нежелание жить, отсутствие энергии, я сажусь с ровной спиной и начинаю просто пулеметом произносить про себя позитивные установки. В моей жизни все хорошо, в моей жизни все классно, я счастлив, все классно, все хорошо, все прекрасно, я люблю жизнь, в этой жизни все хорошо. И я могу повторять одни и те же слова, я могу не верить в то, что говорю, но суть позитивного пулемета в том, что для вашего подсознания позитивная установка, даже если вы ее произносите и не верите в нее, все равно работает. Потому что здесь идет переключение для вашего бессознательного. Вашему бессознательному непонятно, почему в данный момент вы говорите, что у вас все хорошо, а тело испытывает стресс. Поэтому оно будет менять весь гормональный выброс. Упражнение «Ментальный пулемет» — это то, что должно быть на вооружении у каждого человека. Однажды у меня была ситуация, когда я вроде бы уже длительное время пребывал без депрессии, но меня накрыло. Накрыло потому, что я заболел. Плюсом еще случилась одна неприятность, и, естественно, старые паттерны вспомнили, что сейчас было бы круто высадиться на негативную волну. Но я сразу купировал это состояние. Просто сел с ровной спиной и включил позитивный пулемет. Я не думал о том, что в жизни происходит плохого. Просто повторял: «Все хорошо, все классно, у меня в жизни все хорошо, я люблю жизнь, вокруг меня удача» и тому подобное. Так я сидел минут 10. Спустя 10 минут активного позитивного пулемета мне сразу же стало очень и очень хорошо. Упражнение «Счастливая прогулка». Когда мне становится плохо и нет сил, я делаю небольшое волевое усилие и веду себя на прогулку. На этой прогулке я должен заметить 10 вещей, которые вызывают у меня радость или интерес. Я не вернусь домой, пока не найду 10 таких вещей. Если надо, я сажусь на общественный транспорт или в такси, еду к каким-то достопримечательностям, либо в красивые места, но пока не найду 10 вещей, домой не возвращаюсь. Что это значит? Это значит, что я переключаю свое внимание в целом на новый квест. То есть у меня есть задание, как минимум я уже не думаю о плохих вещах. Во-вторых, эти задания связаны с позитивом. Все мое бессознательное стремится к тому, чтобы я научился концентрироваться на позитиве. В конце концов, тем, что я нахожу радостным и интересным, может быть не только архитектура. Это могут быть люди, меня может удивить какая-то одежда на человеке. А иногда я восхищаюсь от того, что просто иду и обращаю внимание на те вещи, на которые ранее внимания не обращал. Например, смотрю вывески магазинов и вижу какие-то фирмы, компании, о которых даже не подозревал. Однажды я узнал, что, оказывается, существует бизнес-студия по постановке женской походки. Я никогда не думал, что такое может существовать. И мне стало интересно. Боже мой, представляете, есть такие счастливые люди, у которых вообще нет проблем, и они ходят на уроки, чтобы ставить свою походку и быть уверенными. Я порадовался за этих людей, потому что раньше обращал внимание только на трудяг, которые упахиваются на работе. Мои глаза даже не видели существования таких направлений. На самом деле в мире много чего интересного, но мы просто не замечаем и не видим это. Потому что наш мозг выбирает продолжать страдать дальше. Я же говорю вам, не делайте этого, потому что отныне вы выбираете концентрироваться на позитиве. Отныне я и есть сексуальное и денежное наслаждение, и есть радость, счастье, успех, и притягиваю к себе все самое лучшее и интересное. Упражнение «Танцевальная пауза». Это значит, что когда на нас накатывает грусть или негатив, пора срочно включить высоковибрационную танцевальную музыку и потанцевать. Да, нужно именно потанцевать, расслабиться и отдаться танцу. Это очень важно, ведь через наше тело подсознание получает информацию. Если сейчас вы двигаетесь, если в ваши уши попадает позитивная мелодия, то подсознание не может понять, почему вы плохо себя чувствуете. Как правило, в депрессии хочется посмотреть ужастик, либо какую-то мелодраму, наесться чего-то неполезного. Здесь же обратно пропорционально. Мы, по сути, обманываем организм. Да, вы хотите чего-то негативного, но сейчас в вас против вашей воли поступит позитив. И вам ничего не останется делать, кроме как переключить формирование гормона. Упражнение «Три хорошие вещи». Техника трех хороших вещей заключается в следующем. Когда у вас случается что-то плохое, вы должны прямо в этот момент записать три хорошие вещи, которые произошли с вами сегодня. За эту неделю, за этот месяц и за этот год. Вы должны найти все равно, что угодно, что бы там ни произошло. Даже в самый худший день с вами случается что-то хорошее. Поверьте, вы найдете это. Даже если кажется, что ваша жизнь — мрак, увидите. Даже в самый плохой день с вами случается много хороших вещей. Но вы этого просто не замечали. Хорошим может быть даже просто то, что вы включили сегодня душ, а он не был ледяным или горячим. Вода сразу была идеальной температуры. Это же хорошее. Хорошее. Замечайте такие мелочи. Хорошим может быть то, что вы сегодня добавляли специи в еду на глаз, не пробуя и даже не задумываясь, а она в итоге вышла превосходного вкуса. В мире может быть много чего хорошего. Даже может быть вы сегодня какую-то вещь вытащили из стирки, а ее не надо гладить. Разве это не хорошее? Это очень хорошее. Больше вам скажу, когда я вижу вещь, которую не надо гладить, у меня праздник. Я радуюсь этому, словно выиграл $1 000 000. Вопрос в том, на чем я концентрируюсь. Поэтому три вещи хорошие, которые случались с вами сегодня, за эту неделю, за этот месяц и за этот год. Упражнение «Внутренняя улыбка». Вы должны представить, что улыбаетесь внутри себя. Закройте глаза и представляйте, что улыбаетесь изнутри. Начните с области глаз. Представьте, как они мягко улыбаются. Затем опустите эту улыбку ниже. В нос, в рот, в горло, в грудь, в солнечное сплетение, в пах, в ноги, в пятки. То есть вы должны представить, как улыбаетесь, но не снаружи, как привыкли это делать, а внутри себя. Улыбнитесь в разных частях тела. Это очень древняя практика, которая излечивает от многих негативных состояний. Она упоминается во многих древних учениях. Внутренняя улыбка, наверное, самая мощная практика, которая существует. На самом деле, уже сама улыбка активизирует работу определенных гормонов в нашем теле и улучшает наше состояние.